привычный стук сердца. Будильник запьет своих стрелок и стель. Сквозь веки, сквозь шитые веки, смотрит на шар окаленная тень. И шепчет став левый релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы, релакс. Атаракс, успокой мои нервы, став левый релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы, релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы. Как черви плетут эшафотные петли, петли на горле моем нерви. Я и так уже вымочен в серости вашей, как в нерле. И только сердце стонет, сердце поет о своем. Листок сердца страх старостью располосует лицо. Две смены, две стороны плена, две чаши немых неподвижных весов. Шепчет став левый релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы, релакс. Атаракс, успокой мои нервы, став левый релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы, релакс. Атаракс, успокой мои нервы, нервы, нервы. Как черви плетут эшафотные петли, петли на горле моем нерви. Я и так уже вымочен в серости вашей, как в нерле. И только сердце стонет, сердце стонет. Только нервы, нервы. Как черви плетут эшафотные петли, петли на горле моем нерви. Я и так уже вымочен в серости вашей, как в нерле. И только сердце стонет, сердце стонет. We'll be right back.